кружилась серая. Она во все часы была чистая, прекрасная и белая. Господи, среди земных дорог пусть моя душа тобой омытая белизной трепещет, как цветок, от греха и зла тобой хранимая. Пронеслась над лилией гроза, серебристая. Я смотрю на цвет ее в слезах. Будет ли душа такая чистая? Господи, среди земных дорог пусть моя душа трепещет, как цветок, от греха и зла тобой хранимая. Среди земных дорог пусть моя душа тобой омытая белизной трепещет, как цветок, от греха и зла тобой хранимая.